Верхний свет в комнате был погашен. Горели два настенных бра и торшер на высокой ножке. Но полумрак был приятным и позволял видеть большую фотографию на стене. Двое мужчин в костюмах для верховой езды стояли рядом, держа под уздцы огромных мускулистых жеребцов с лоснящимися ухоженными шкурами. Лицо одного из мужчин было хорошо знакомо Миле. Да и вряд ли нашелся бы в современной России человек, который не узнал бы известного политика, одного из кандидатов на недавно прошедших президентских выборах. Второй мужчина на фотографии был настоящим красавцем, с мужественным, хорошей лепки лицом, и именно с ним Людмиле Широковой предстояло встретиться через каких-нибудь полчаса. «Какой самец!» — в нетерпении думала она, разглядывая снимок. «Просто роскошный! Хорошо бы еще характер оказался несклочным, без претензий. С таким потрахаться в легкую — одно удовольствие». Она уселась на диван с удобными мягкими подушками, скинула туфли на высоких каблуках, поджала под себя ноги, устраиваясь поудобнее и стараясь при этом, чтобы задравшаяся юбка создавала впечатление в меру соблазнительное, но не слишком вызывающее. Черт его знает, какой характер у этого Дербышева. А вдруг он окажется скромником, каких свет не видывал? Не случайно же у него проблемы с женщинами. Хотя, если судить по внешним данным, проблем этих быть не должно совсем. Даже в первом приближении. Значит, наличествует некий дефектец. Червоточинка какая-то. Не все в порядке у этого выставочного экземпляра. Но Милу это не отпугивало. Она была уверена в себе, в своей привлекательности и сексуальной технике. С ней проблем не возникало ни у одного мужчины. А было их в жизни Людмилы Широковой не один десяток. Да что там десяток? Количество ее партнеров, в том числе и случайных разовых, давно перевалило за сотню. Ей было слышно, как Алик возится то на кухне, то в ванной. Тоже любопытный экземпляр. Очень своеобразный. Но, к сожалению, к традиционному сексу не приспособленный. Если бы он не был гомиком, Мила с удовольствием скоротала бы с ним время до прихода Дербышева. Сексуальный аппетит у нее был непомерным и уже давно перешел границы обыкновенной неразборчивости. Даже втрескавшийся в нее по самые уши Стрельников не смог удовлетворить ее необузданные стремления к плотским утехам. Конечно, в первые недели, когда они только сошлись, Стрельников ее буквально из постели не выпускал, но так не могло продолжаться вечно. И дело тут вовсе не в его физической слабости, хотя, положа руку на сердце, не родился еще тот мужчина, который смог бы единолично удовлетворять Милу Широкову более или менее длительное время. Просто есть работа, есть дела, бизнес, необходимые встречи и переговоры. Стрельников не может проводить со своей венчанной женой целые сутки напролет. Но она от него этого и не требует. Ей вполне достаточно его фактурной внешности, его денег и того образа жизни, который он ей предложил. А с сексуальными вопросами она как-нибудь сама разберется. Опыт есть. — Алик, чем вы там занимаетесь? — крикнула Мила. — Так, кое-что по хозяйству. Вы отдыхайте, Мила. Виктор подъедет уже минут через 20. Сделать вам коктейль? — Не надо, — откликнулась она. — Я лучше потом выпью вместе с Виктором. — Лучше. ничего не лучше. Выпить хотелось смертельно, как всегда бывало перед первой встречей с новым партнером. Но Мила держала себя в руках. Черт его знает, Дербышева этого. А вдруг ему не понравится, что от гости пахнет алкоголем, и ничего не получится? Жаль будет потраченного времени. Да и обидно. Мужик-то вон какой классный. Рост, фигура, лицо. Верховой ездой занимается. С известными людьми дружит. Так что с выпивкой придется потерпеть. Но Алик-то до чего забавный. Просто сил нет. Плечищи в дверь не пролезают. Руки-ноги сплошные мускулы. А разговаривает, как девица на выданье. Голосочек тоненький, интонации манерные, слащавые, гласные тянет, у морды и только. Конечно, Виктор Дербышев по всему, видать, не дурак. Развлекать гостью до своего прихода поручил существу во всех отношениях безопасному, такому, который даму из стойла не уведет.